Глава 59. Ф. Я задыхалась. Надо мной склонялся отец. Горячая кровь стекала по моим ключицам. Его руки были в крови. Я это знала, хоть и не видела, потому что его пальцы сжимали мое горло. «Пожалуйста, пожалуйста», — пыталась выговорить я, но эти слова давила отцовская ненависть. Ненависть, которую я так долго не могла понять. Теперь поняла. Он меня ненавидел, потому что я была вовсе не его дочь. Ненавидел за мою проклятую силу в крови и за титул, угрожающий его титулу. Я всегда думала, что смогу как-нибудь заслужить себе место среди них, а на самом деле место, о котором я так отчаянно мечтала, вовсе не существовало. «Кем ты себя воображаешь?» — бросил он прямо мне в лицо, обдав дыханием и брызгами слюны. «Чего еще вздумала добиться?» «Всего», — хотелось сказать мне. Я знала, что это правда, ведь я так многое могла бы сделать живущей во мне силой, силой материнской крови, силой моей нечистой, ужасной магии. «Я так много могу», — пыталась сказать я. «Дай мне попробовать. Я так многое могу сделать». Но я не могла говорить и дышать не могла. Последнее, что я увидела перед смертью, были разбросаны вокруг тела. Тела сородичей Кадуана и Тростниковых, и жителей Итары, и Оршейд, и моей матери. А ближе всех лежал Кадуан, и его рука еще тянулась ко мне. Я открыла рот, чтобы закричать, но издала лишь звук бьющегося стекла. Разбилось стекло. Я распахнула глаза, увидела над собой склоненное лицо. Сначала решила «отец», но, сморгнув сон, узнала другое, такое же безжалостное, полное ненависти, но другое — Клейн. Я разом проснулась. Меня больше не обнимали руки Кадуана. Я приподнялась на локтях, но сапог Клейна наступил мне на грудь, прижал к полу. «Ты», — прошипел он, — «ты очень-очень серьезно ошиблась». Я зарычала на него. Зубы заострились сами собой. Оттолкнув его ногу, я вывернулась, вытянула шею, увидела предрассветные отблески, вливающиеся в разбитое окно спальни. В воздухе плавал прозрачный дым. Совсем рядом лежал на полу скорчившийся неподвижный Кадуан. Лица мне не было видно, но на рубахе проступила кровь, и от этого зрелища меня словно огнем обожгло. Я задохнулась. «Ты что творишь? Что с ним сделал?» Клейн хотел ухватить меня за волосы, но я вырвалась и поползла к Кадуану. Успела увидеть, как медленно открылись глаза на его окровавленном лице, и тут же один из подручных Клейна оттащил меня обратно. Я извернулась, ухватила его за руку и заломила до хруста. Он взвыл от боли. Дело того стоило, хотя двое других тут же схватили меня, не дав проделать того же с его шеей. «Вы что здесь делаете?» — заорала я на Клейна. «Вы нападаете на королевскую делегацию, вы ранили союзного короля и...» «Мы?» — оскалился Клейн. «Погляди вокруг, мы в доме врага». «У них есть сведения о людях», — огрызнулась я. «Я приняла решение обратиться к ним, не могла позволить себе отказаться». «Ты приняла решение пойти против воли отца». Клейн вздернул подбородок, свысока взглянул на меня. «И, конечно, явилась именно сюда. Другого места не нашла. Иных пятен ничем не выведешь». У меня словно булыжник лег в желудок, но я не успела найти обжигающего ответа. И убить его не успела, потому что Кадуан застонал, шевельнулся и стал подниматься. Он вскинул голову, дико заозирался и, только найдя меня глазами, успокоился. Послышался звук борьбы. Дверь между комнатами распахнулась. Воины Клейна втащили Сиобан. Она даже со связанными за спиной руками шла изящно и словно своей волей, только презрительно усмехалась. Чтобы удержать Ашраи, понадобилось четверо, и все они, как и сам Ашраи, были в крови. Я едва не онемела от ярости. «Отпустите их! Это командир клинков Сидни и один из высокопоставленных союзников». «Моя армия исполняет приказы Тирна», — холодно ответил Клейн. «А вы чьи?» В первое мгновение меня больше всего ужаснула мысль о предательстве отца, пославшего против нас Клейна. Следом пришла еще более ужасная армия. Я вслушалась и услышала страшный шум за стенами дворца. Вскочив, вырвавшись из державших меня рук, я кинулась на балкон и увидела, как солдаты Сидни перебираются через стены и муравьями по мертвечине разбегаются по дворцу. «Отзови их!» — крикнула я Клейну. Нераи позволили существовать только на условии полного отлучения, исключающего всякое вмешательство в дела Фейри. Они ни в какие дела не вмешивались. Это я решила к ним обратиться. Я качнулась к нему и не замечала, что голова у меня залита кровью, пока не почувствовала вкус железа на губах. «Клейн, это глупо, тем более теперь, когда люди...» Раздался оглушающий гром. В комнату ворвалось золотое пятно. И к тому времени, как осколки стекла дождевыми каплями опали на пол, державшие Ашрая солдаты, скрючившись, зажимали ладонями лицо. Дым развеялся, и все увидели Ишку. Крылья раскинуты во всю ширь, обнаженный меч приставлен к горлу Клейна. «Это измена договору», — прорычал он. «Ты поднял клинок против Вишраи». Клейн оскалил зубы. «Договор разорван». «Разорван?» У меня остановилось сердце. Ишка же почти не изменился в лице, только чуть дрогнул какой-то мускул. «Прошу прощения», — с мертвенным спокойствием произнес он. «Нет больше договора», — отчеканил Клейн. «Вашему племени нельзя доверять. Я это с самого начала знал. А этот ваш заход только подтвердил». «Я Тиирна, Клейн», — рявкнула я, — «и вправе...» Но он не дал мне договорить. Я рванулась вперед, хотя уже понимала, что не успеваю предотвратить неизбежного. Клейн крикнул, и его солдаты бросились на Ишку с Ашраи. Я увернулась от атаковавшего Ишку Клейна. Краем глаза заметила движение Сиобан. Услышала ее властный рев. «Как командир клинков приказываю отставить!» Поздно. Напряжение разрядилось насилием. Мы с Ишкой прижались спина к спине, он вскинул меч, из нас, из всех, только он был как следует вооружен. Я же дралась клинком, который выхватила из рук мертвеца. На губах был вкус крови. За спиной кричали, но я не понимала, кто. Внезапно полыхнул свет, оглушительно грохнуло. Разлетелись новые стекла. Подняв взгляд, я увидела вползающие в пролом окна гибкие лозы. Наши противники не успели опомниться, как побеги ухватили их за горло. Солдаты забились, но тщетно. Зеленые веревки скрутили их по рукам и ногам, не давая шевельнуться. Кадуан, медленно зажимая себе живот, поднимался на ноги. Заглянув в его открытые глаза, я утонула в потрясающем облегчении. «Надолго их это не задержит», — прохрипел он. И замолчал, уставившись в другой конец комнаты. Я обернулась. Бойня. Пол залит кровью. Один солдат Сидни лежит рядом с Сиобан с горлом, распоротым его же клинком, а побледневшая Сиобан смотрит на лежащего. Рядом мешком упал Ашраи. Он успел выпустить крылья, но одно из них, почти отрубленное от тела, превратилось в кашу из костей, клочьев, мяса и скользких от крови перьев. Из ребер торчало копье. Одна большая рука еще сжимала горло Сидни. Ашраин не шевелился. Все молчали. Все мы навидались убитых и узнавали мертвеца с первого взгляда. Ишку упал на колени, пробормотал что-то непонятное. Прижал большой палец к своему лбу, потом к лбу Ашраи и встал. Он ушел. Не оборачиваясь, проговорил он. Сиобан тихо выругалась. У меня слова застряли в горле. Хотелось просить о прощении, хотелось орать, хотелось посрубать головы всем подряд, на кого хватило бы сил, даже своим. «Никого мне не надо». Ишка обернулся, встретил мой взгляд. Я не могла дышать. Ждала, что он меня ударит. Я же была Сидни, из вождей народа, предавшего его, убившего его друга. Я была ему врагом. «Ты знала?» — спокойно спросил он. «Нет, я ни за что бы не допустила. После поговорим». Кадон указал на тела. «Я недолго сумею их удержать». «Надо уходить», — подала голос Сиобан. Она все не могла отвести глаз от убитого ею солдата, и на лице ее была боль, пока новые не нагрянули. Ишка распахнул дверь, и мы бросились бежать. Матира, как быстро это случилось! Армия Клейна была повсюду, вливалась во дворец через двери, окна, балконы. Мы жались к стенам, опасливо огибали углы. Пока добрались до главного прохода, откуда открывались нижние уровни, во рту у меня пересохло. Внизу протыкали сталью, выбрасывали из окон, оставляли истекать кровью на земле нераянцев. Резня не щадила никого. «Слишком их много», — пробормотала Сиобан. «Надо выбираться, а там уж разберемся, что происходит». Она повернулась к Ишке. «Давай останемся союзниками, хотя бы пока не поймем, зачем это. Мы теперь тоже изменники своего народа». Ишка, помедлив, склонил голову, сжал губы. «Принимаю». Кадуан молчал. На щеке у него трепетал маленький мускул. Я проследила его взгляд на творящееся внизу насилие. На одном балконе солдат Сидни ухватил за волосы человеческую девушку и одним ударом отсек ей голову. Слово сорвалось с языка прежде, чем я поняла, что говорю. «Нет!» «Нет?» — прошипела Сиобан. «Я не могу их бросить. Мы обещали, что их королевству не будет вреда. У нераянцев и войска-то толкового нет». Этими словами я прикрывала другие, те, что не могла выговорить. «Это моя семья, моя кровь». Свистнувшая мимо стрела отвлекла Ишку с Кадуаном. Те изготовились к обороне, а вот Сиобан, ухватив меня за плечо, зашептала в ухо. «Ты готова поднять оружие против своего народа?» — шипела она. «Обратного пути не будет». Я открыла рот для ответа и ненароком заглянула ей за плечо. Солдат Сидни целил из лука в ее беззащитную спину. «Нет!» — воскликнула я, толкнув Сиобан в сторону. Не успела. «В мире мало найдешь лучников лучше Сидни. Может быть, этого выучила сама Сиобан». Стрела ударила ей в шею и вышла из горла. Она навалилась на меня, отбросила к стене, и мы вместе сползли на земь. Губы ее раскрылись, но изо рта слышалось только бульканье. Впервые за долгую нашу дружбу я видела в ее глазах страх, страх и печаль. После веков верной службы ее без колебаний застрелили свои. Я не оторвала глаз от ее лица, даже когда к нам бросился Кадуан. Ишка сдерживал нападающих. Какие-то слова срывались с моих губ, но я не понимала, что говорю, пока не повторила в четвертый или в пятый раз. Чуть слышно, как молитву, я бормотала: «Прости. Прости, что привела тебя сюда. Прости, что превратила в изменницу. Прости, что мне не бывать больше верной, хорошей Сидни, как ты учила». Я смотрела, как жизнь гаснет в ее голубых глазах, будто вода утекла. С ней ушло последнее, что еще держало меня. «Ты готова поднять оружие против своего народа?» За секунды до смерти произнесла Сиобан. «Мой народ? Какой народ? Тот, что убил лучшую из своих дочерей, отдавшую этому народу все, что имела, до последнего дыхания хранившую верность? Я всю жизнь стыдилась себя, а теперь? Теперь я стыдилась того, чем пыталась стать. Я утопила горе в океане ярости». Бережно опустила тело Сиобан на землю. Закрыла ее прекрасные безжизненные голубые глаза. «Делайте, что хотите», — обратилась я к Ишке с Кадуаном. «А я этого так не оставлю». Подняв глаза, Я встретила взгляд Кадуана, и, как всегда, мне почудилось в нем что-то такое, на что я не знала ответа, не знала до этой минуты. Он молча подставил мне запястье. На нем еще виднелась подсохшая ранка ситары. Я без колебаний сорвала корку и впустила в себя его кровь и магию. В этот раз она подействовала быстрее. Привычка или ярость, только через считанные секунды магия Кадуана молниями пронизала воздух между нами. Его веки затрепетали, я поняла, что он тоже чувствует усилившую нас обоих связь. Я видела, я чувствовала протянувшиеся сквозь нас нити жизни, пронизавшие камень, солдат, лозу. И все это я готова была растерзать. Оба мы взглянули на Ишку. Сейчас нам троим не требовалось слов. Он коротко кивнул мне. Впрочем, мне было уже не до него. Я ринулась в бой. Меня вело наитие, инстинкт, раскаленный огнем гнева. Я не видела в убитых мною Сидни своих. Я убивала заострившимся зубом, сжигала магией Кадуана. Потом вырвала у трупа меч и стала рубить одного за другим, не считая. Я чувствовала рядом Кадуана, не видела, а чувствовала. Мы питали друг друга нашей магией. Она усиливалась с каждым телом, которое я стряхивала с клинка. Побеги буровили стены, прорастали сквозь половицы, разрывали на части пронзенных мной солдат. Не знаю, куда подевался Ишка. Мне было не до того. Мы рвались через Нероянский дворец, оставляя за собой смерть. Я почти ослепла. Не знаю, кровь или слезы застили мне взгляд. Мы пронеслись по парадной лестнице, вылетели в тронный зал, где нас приветствовали в первый вечер. Его нельзя было узнать. Прекрасную тишину осквернили тела и кровь. Перед моими мутившимися глазами стояли два цвета — красный и лиловый. Я запнулась, не поняв, что меня остановило. И только когда Кадуан, обхватив за плечи, оттянул меня в укромный угол, поняла, что меня проткнули. Удара я не ощутила и все еще не ощущала ничего, кроме тепла, сбегающей по ногам крови. Но волнение Кадуана, такое глубокое, что отдалось в связавших нас нитях, выдернуло меня из тумана ярости. Привалившись к стене, я оглянулась на него. Воздух здесь был холодным, мы стояли на балконе тронного зала. «Могу идти», — срывающимся голосом выдавила я. Но взгляд Кадуана скользнул мимо меня к вливавшимся в тронный зал воинам и медленно отступавшим нероянцам. Я услышала то, о чем он промолчал. «Мы победим, Кадуан», — упрашивала я, — «мы сумеем их спасти». Он склонился ко мне, так близко, что мы соприкоснулись носами, так близко, что наша общая магия обжигала нам дыхание. «Есть многое сверх того», — пробормотал он, — «и я хочу, чтобы ты жила дальше и смогла это увидеть, Эф. Не выбрасывай свою жизнь. Речь всего лишь о сражении, не о войне». «О сражении? Как я устала от сражений и, пожалуй, умерла бы, чтобы покончить с ними. Когда же это прекратится?» Щеки мне обожгло слезами. Морщина между бровями Кадуана пролегла глубже, он склонился еще ниже, и меня забрызгало кровью. Вместо тепла его тела остались лишь лиловые брызги. Его отбросило на перила балкона, связавшую нас магию, обрубило одним ударом. Кадуан качнулся ко мне, протянул руки, согнул вдвое. Из его груди торчала древко, над ним расходился черный дым. Я потянулась к нему, коснулась пальцами. Новый выстрел. Только что он был здесь, и вот его нет. Опрокинулся за перила. Вырвавшийся у меня из горла крик оборвал жесткий удар о перила. В боках взорвалась боль. Я ее почти не чувствовала. Я думала только о пустоте, оставшейся там, где был Кадуан. Не сразу до меня дошло, что боль идет от проткнувшего мне в спину болта, вошедшего прямо в полузажившую итарскую рану. Не поднимаясь с четверенек, я развернулась и увидела а Талену с перекошенным яростью, залитым слезами лицом. Свет и тени окружали ее, словно магия изливалась из всех пор кожи. «Я вам поверила!» — завопила она. «Ты мне клялась! Ты клялась, что этого не будет!» Скособочившись, она шагнула ближе. Она была тяжело ранена. Наверное, я могла бы с ней справиться даже с торчащей из спины магической стрелой, но мне вдруг стало все равно. Она встала надо мной, нацелив арбалет, из которого так и лилась магия. «Мои дети убиты!» Голос у нее хрустел, как битое стекло или сломанные кости, и я поняла, что она готова убить. Могла ли я ее обвинять? Я закрыла глаза, но вместо удара почувствовала, как пол ушел из-под ног. Когда я открыла глаза, мир казался смазанным от мелькания золотых крыльев. Стрела просвистела у левого уха. Я взглянула вниз. А Талена уже далеко подо мной упала на колени. Меня уносили, я летела. «Я тебя держу», — ровным и чистым голосом сказал мне в ухо Ишка. «Надо вернуться за ним», — выдохнула я. «Он не мог выжить», — спокойно возразил Ишка. «Вернемся. Эф, там больше нечего искать». В его голосе звучала боль. «Поверь мне». Я зажмурилась. Хотела заспорить, заставить его вернуться, перевернуть весь мир, но найти Кадуана. Но я чувствовала, что наша связь разорвана, видела, как он падал. И я подло промолчала. Три мощных взмаха крыльев унесли нас в небо. Нирая внизу съеживалась, трупы казались все мельче. С верхнего балкона дворца смотрел, как погибает его королевство Эзра. Стоявший рядом Орин повернулся и взглянул прямо на нас. Арбалет был у него в руках, и наши взгляды встретились. Я даже из такой дали видела, как похожи его глаза на мои. Он целился несколько долгих секунд, затем опустил оружие и отвернулся к брату. А Эзра так и застыл, как мраморная статуя, беспомощно наблюдая, как гибнет его сад.